Вэл, взвешивая мысли, молчал, потом, вздохнув, ответил: «А чем тебе это повредит? Неужели, обзаведясь женами, детьми и забравшись в эту дыру, я показал себя большим безумцем, чем папа с его бутлегерством? А мы не считали его сумасшедшим?» Мозес улыбнулся. «Помнишь, Вилл, его фальшивые этикетки «Белая лошадь», «Джонни Уокер», «Хейг» и «Хайг»? Бывало, сядем к столу, на столе миска с клейстером, а он разложит этикетки и скажет: «Ну, ребята, что у нас сегодня?» И мы кричим на разные голоса: «Белая лошадь», «Тичерс», от плиты пышет жаром, угольки, как кровавые зубы, падают в зольник. А какая прелесть были его темно-зеленые бутылки, а? Сейчас таких не выдувают. Да и стекла такого не делают. Моей фавориткой была «Белая лошадь», — Вилл мягко рассмеялся. «Хорошее дело прилечь в больницу», — сказал герцог, — «но это будет неправильно. Мне пора кончать мороку с моим проклятием. Я вроде бы начинаю разбираться, что к чему. Я отчетливо понимаю, чего мне следует избегать, и вдруг снова улечься в постель с этой штукой и целоваться с ней вместо Маделин, которая, похоже, удовлетворяла специфическую потребность. Что ты имеешь в виду, Мозес?» Уилл опустился на диван рядом с ним. «Очень специфическую, не могу определить. Она принесла в мою жизнь идеологию, что-то из области катастрофического. В конце концов, мы живем в идеологический век. Даст Бог, она не будет делать отцом каждого, кого полюбит». Уилл улыбнулся такому повороту мысли. «Что ты тут собираешься делать?» «Останусь пока отсюда, недалеко до лагеря Марко. Вот и дело. Если Дейзи разрешит, заберу его сюда на следующий месяц. А сейчас вот что, отвези-ка меня с велосипедом в Людевиль. Я договорюсь насчет света и телефона. Потом ко мне поднимется Таттл и скосит траву, а миссис Таттл, может, и приберется. Вот такие у меня дела». Он устал. «Налажусь со свежей водой, куплю хорошую еду. Пошли, Вилл, пошли. Подвези меня до Таттла». «Кто он такой, этот Таттл?» «Ну, он тут всем заправляет. Украшение и гордость Людевиля. Видный из себя парень, снаружи застенчивый, но это для простаков. Настоящий лесной дух. Свет включает в течение часа, знает решительно все, запрашивает дороговато, но очень стесняется при этом». Когда они подъехали, Таттл стоял у своих высоких, маломощных, до потопного вида бензонасосов, худой, морщинистый, с жилистыми руками, поросшими мучнисто-белым волосом, в хлопчатобумажной малярной кепке, жующей пластиковую зубочистку вставными зубами. «Я знал, что вы у себя, мистер герцог», — сказал он, — «с возвращением. Как вы узнали? По дыму из трубы, это во-первых. А во-вторых, дама одна прорывалась к вам по телефону». «Какая дама?» — спросил Уилл. «Насчет вечеринки в Барингтоне. Она оставила номер». «Только номер», — сказал герцог. «Она не назвалась? Не то мисс Хармона, не то Армона. А Рамона, Рамона», — сказал герцог. «Так она в Барингтоне? Ты кого-нибудь ждал?» Уилл повернулся к нему на сиденье. «Только тебя». Уилл не удовлетворился этим. «А кто она?» Не очень охотно и уклончиво герцог ответил: «Просто дама, женщина». И, бросив игру в прятки, чего, собственно говоря, он боится, добавил: «Женщина, цветочница, приятельница из Нью-Йорка. Ты будешь ей звонить?» «Конечно». В темной глубине мастерской он разглядел белое, вслушивающееся лицо миссис Таттл. «Вот такое дело», — сказал он Таттлу. «Я приехал пожить. Нужно пустить ток. И, может, миссис Таттл пособит мне с уборкой?» «Да, наверное». На миссис Таттл были теннисные туфли, из-под платья выглядывал край ночной рубашки. Полированные ногти протравлены никотином. Пока герцог отсутствовал, она сильно раздалась, подурнела. Повисли запущенные темные волосы, в серых глазах застыло какое-то отсутствующее выражение, словно прибавка в весе действовала на нее как снотворное. Он знал, что через нее шли все его телефонные разговоры с Маделин. Возможно, она слышала весь выплеснувшийся стыд и кошмар, слушала словесные и слезные излияния. Теперь же он зовет ее поработать у него, подмести пол, заслать постель. «Помогу, конечно. У меня выходной, я работаю горничной в новом мотеле на автостраде». «Мозес», — сказала по телефону Рамона, — Тебе сказали, что я звонила. Какое чудо, что ты оказался у себя».